Глава 49. Глава Академии в бешенстве метался по своему кабинету. Да, нарушение охранного периметра действительно было, иначе чем объяснить исчезновение людей, животных, а также результатов многолетних исследований? Кто? Кто это сделал? Кто провел через древние охранные плетения столько живых существ разом? Алхимик признался, что в одной клетке содержал одного из бывших преподавателей. Именно того, кто так негативно в свое время отнесся к его назначению на место главы, но он был алхимиком. Вернее, он преподавал алхимию, а был универсалом. Одним из последних, но некромантом он точно не был. Пусть он сумел вырваться из своей клетки, но он не смог бы уничтожить результаты опытов в лаборатории некроманта так, как они были уничтожены. Не смог бы вывести с территории Академии людей и животных так, чтобы этого не заметила не только охрана, но и древняя система наблюдения. А на ней ничего. Нет, запись регулярного осмотра территории патрулями стражников есть, они правы. Претензий к ним быть не может. Но что? Что произошло? А еще выпуск этот. Маги. Остались сильнейшие, но на зачете по боевому искусству их буквально на ленточке порезали пятикурсники. Если раньше все, кого так упорно мучает Гвелком, просто жаждали его прикончить, то сейчас они гордятся им. Поснимали кружева и драгоценности, перестали завивать локоны, вовремя приходят на его занятия, и самое главное, теперь его колкости и насмешки никого не обижают. А младшие курсы начинают завидовать старшим, имеющим возможность ходить на занятия мастера Дариена. Вечер прощания с выпускниками прошел еще вчера, и зануда и педант Гвелком отказался патрулировать территорию вместе с остальными преподавателями. «У молодежи праздник», — сказал он, и, не торопясь, покинул академию. А именно с сегодняшнего утра на целых 30 дней учебное заведение будет отдано на растерзание вновь пребывающим. Буквально каждый из них мнит себя будущим архимагом. Каждый уверен в том, что именно он сильнейший. Адепты уйдут на каникулы, и только должники — и злостные прогульщики во главе со всем преподавательским составом будут все время заняты. Предстоит просеять толпы бездри и найти тех немногих, кто достоин. Архимаг злился. Злился на преподавателя по боевым искусствам, резонно отказавшегося присутствовать при поступлении новичков, аргументировав это тем, что работает он не в воинской академии, а в магической, а потому пользы от своего присутствия не видит. Злился на алхимика, допустившего все произошедшее в обверенной ему лаборатории. Злился на себя, на магистров, на адептов, на древних, даже на короля и магический совет, от которых поступили совершенно противоречивые требования. Совет — не допустить девушек до сдачи экзаменов и в следующем году король — явиться во дворец и дать пояснение вопиющему факту, а именно почти полному отсутствию девушек среди адептов магии. Как же много я успел за эти 30 дней. Подружился с древней охранной системой Академии, завел себе постоянную подружку, отдохнул в прекрасной компании на своем острове, посетил королевский дворец с дружеским визитом, убил на дуэли барона Клади, а также, как и собирался, навестил Димаша и его сестер. Мне очень хотелось сделать так, чтобы охранные плетения древних не реагировали на мои перемещения с помощью портала. Но не нужно никому знать, что я ушел и пришел ночью, например. Почти случайно получилось. Несколько раз за эти 30 дней я приходил ночью к стенам Академии и проверял в действии свои наработки. Ничего не выходило. Я огорчался. А вот Академию поднимала по тревоге, как приграничный воинский гарнизон во время вражеского вторжения. А нечего расслабляться. И вот уже перед самым началом занятий, проверяя свое очередное творение, я поранил руку, и капли моей крови попали на древнее плетение. Меня признали, прочитали и признали достойным доверия. Меня признали прямым потомком истинных хозяев. Частичка чьей крови этому поспособствовала, неясно. Ясен результат, а результат поражает. Теперь мне не придется искать способ для того, чтобы попасть в библиотеку. Мне не нужны отмычки, маскировочные чары. В отличие от всех остальных, которые пользователи, я хозяин. Мне будут подчиняться все древние плетения в полном объеме, а новые для меня не проблема. А подружка? О, совершенно случайно. Однажды, поздним вечером, я познакомился с молоденькой вдовой богатого купца. Взрослые дети покойного пытались уличить бедняжку в нарушении траура. Ну, я помог ей выкрутиться. А как же? И теперь у меня есть очень благодарная знакомая, которая почти не выходит из дома, строго соблюдая траур по любимому мужу. По причине темного времени суток моего лица она не знает. Как я прихожу и как я ухожу, ее не интересует. Главное, прихожу, и главное, никто не видит как. Остальное — это обоюдное удовольствие заинтересованных сторон. Ну, очень заинтересованных. А еще дуэль. Она почти не стоит того, чтобы вспоминать о ней. За все эти дни я посетил всего один великосветский прием, и то только потому, что от него было невозможно отказаться. Королевский. В честь светлого праздника всех богов в королевском дворце проводили праздничный прием. Я получил персональное приглашение. Откланялся перед королем, отвесил легкий поклон принцу, потанцевал, повосхищался красотой и элегантностью дам и уже собирался было покинуть блистательное общество. А не тут-то было. Какой-то хлыщ, представившийся мне позже бароном Клади, очень громко принялся обсуждать именно мою персону. Слушая его разглагольствование, я узнал про себя много нового, а именно, древний род Гвелком настолько обнищал и выродился, что его главе приходится зарабатывать себе на жизнь преподаванием воинского искусства, в котором он ничего из себя не представляет. Свидетелей этого выступления было много, и все они ждали моей реакции. Разочаровывать я их не стал. Наглость должна быть наказана. Вот только многие из тех, кто, видимо, ждал от меня гневных высказываний в ответ, просчитались. Остановившись напротив того, кто так изобретательно меня оскорблял, я не стал его прерывать, дослушал все его заключения до конца. Дождался, пока его собеседники укажут ему на меня, спокойно и невозмутимо стоящего чуть в стороне, и произнес: «Вы готовы ответить за свои слова? Или предпочитаете извиниться и признать себя ничтожным болтуном?» В отличие от меня, мужчина, до этого оскорблявший меня с улыбкой на лице, буквально взбесился, услышав мои слова. «Я готов доказать правдивость своих слов в честном поединке. Такого умельца, как вы, любое необразованное мужичье палками забьет, а вам детей наших учить доверили. Чему вы можете их научить?» «Вы оскорбили меня, и выбор оружия за мной. Пусть это будут те самые палки, о которых вы говорили, и никакой магии». «Тогда выбор причины окончания поединка за мной. Так вот, бой будет идти до смерти одного из нас. Мои друзья будут секундантами с моей стороны. Надеюсь, у вас, милорд-выскочка, найдется в этом зале пара знакомых, готовых оказать такую же услугу». «Найдется!» — прозвучал голос позади меня, и все присутствующие на мгновение буквально замерли. «Я и мой друг, виконт Арвари, окажем эту пустяковую услугу нашему мастеру», произнес теперь уже мой секундант принц Андрей. «Мы можем уже сейчас пройти вместе со всеми желающими в сад к расположенной там дуэльной площадке. Оружие принесут прямо туда», продолжил он. Весть о дуэли, как легкий ветерок, очень быстро облетела всех присутствующих, и я понял, что недостатка в зрителях и свидетелях у нас не будет. Лично я двигался в сад в плотном окружении своих высокородных злыдней. Они, как отпрыски высокородных домов, конечно же, присутствовали на данном приеме. В моей голове крутился вопрос, который заинтересовал меня пару минут назад. Я предпочел озвучить его вслух, надеясь получить ответ. А что ему от меня нужно? На какой мозоль я успел ему наступить? Ответил мне опять-таки Андрей. Барону принадлежат три школы, в которых обучают воинскому искусству. До недавнего времени именно он считался одним из лучших воинов королевства, а тут вы. И вот уже ваши ученики прибыли домой на каникулы. Их впечатления, отзывы и новые навыки боя произвели впечатление на всех, кто их слышал. А у барона сын учится на четвертом курсе нашей академии. Его барон с малых лет обучал в очень жесткой манере и гордился его успехами. А вы? А что я? А вы его, как самого последнего бездаря, наравне со всеми, мордой в грязь. Папочка в бешенстве, сынок в опале. Но самое интересное состоит в том, что вы, мастер, сделаете парню большое одолжение, если прибьете его папашу. Уж очень большую любовь он к нему испытывает. Дальше рассказывать не о чем. Дуэльная площадка была предоставлена в наше полное распоряжение. Придворные маги взялись проследить за тем, чтобы никто не посмел применить магию, но барон магом не был, в отличие от его сына, а от зрителей нас отгородили магическим куполом. Но это был не бой, это было избиение, а если точнее, убийство. Барон сумел обидеть меня, и я наказывал не только его, но и всех тех в его лице, кто потворствовал этому. Он не сумел достать меня, его посох ни разу не коснулся меня. Надо отдать ему должное. Он почти сразу понял, в какую беду завели его язык и горячая голова, но раз за разом поднимался на ноги, зная, что умрет. Ну что ж, он был воином и не стал просить пощады. За все то время, что я его убивал, ни одна эмоция не промелькнула на моем лице, ни один волос не выбился из прически, ни одной лишней складочки не появилось на моей одежде, и ни одна капля крови не упала на плиты дуэльной площадки. Ни моя, ни его. Растаял магический купол. Еще недавно активно болеющие за барона зрители отшатнулись на шаг назад, и только мои злые дни искренне поздравили меня с победой, во всеуслышание заявляя, что по-иному этот фарс закончиться просто не мог. Ну что же, вряд ли теперь в обозримом будущем найдется желающий войти со мной в дуэльный круг, а не очень-то и хотелось. И вот на следующий день, ближе к полудню, мою руку задергало и закололо, словно иголочками. Проверка показала, что тревога идет по линии моей связи с детьми герцога. Боясь опоздать, я решил не тянуться к ним сознанием, а навестить, как говорится, живьем. Пара минут у меня ушло на проверку амулетов и оружия, и вот я уже стою, прикрытый качественной иллюзией, в огромном зале для торжеств в замке герцога Австрогинского. Успел я вовремя, потому как прямо на моих глазах разгорался грандиозный скандал. Внимательно прислушавшись, я понял, из-за чего все началось. А началось все из-за жадности, глупости и тщеславия. В замок своего друга и советника на день рождения младшей дочери герцога прибыл король. И прибыл он не просто в сопровождении своей свиты, а еще и своего сына лет 10. Как оказалось, в королевстве Анор, в династии Уртских, произошли изменения в престолонаследовании. Старый король отрекся от престола в пользу своего сына, и теперь именно он, являясь другом герцога, явился на торжество в его замок вместе с юным принцем. Вот с этого все и началось. К праздничному обеду дети герцога, впрочем, как и всегда, явились в сопровождении своих нянек-охранников. Огромные псы настолько впечатлили принца, что, недолго думая, он повелел забрать одного из них, он того, серенького. Не интересуясь желанием хозяев, принц начал отдавать распоряжение, полной уверенности в том, что его желание будет выполнено и выполнено немедленно. Вот именно в этот момент я и появился в замке герцога. Дальнейшие события происходили у меня на глазах и при моем непосредственном участии. Услышав требования принца, дети герцога с надеждой и тревогой посмотрели на отца, Сам он, начиная нервничать, посматривал на короля. Король же с умилением смотрел на сына, а на вопросительный взгляд своего друга сказал: «Парень учится повелевать. Я им горжусь». Сказать, что хозяева были ошарашены, — это ничего не сказать. А мне очень хотелось засмеяться. Забрать верлока? На это стоит посмотреть. Дети герцога нервничали. Герцог, по-моему, просто растерялся и пустил все на самотек, а пёсики спокойно сидели возле хозяев и делали вид, что все происходящее их не волнует. Принц продолжал настаивать, и один из стражников короля решился подойти к огромному серому псу. Посмотрев на вполне мирное и воспитанное поведение собак, он решил, что взять и отвезти понравившуюся игрушку к креслу принца ему удастся без труда. Ну да, ну да. Он его даже с места сдвинуть не смог. Взялся за ошейник и все. Покраснел от натуги, бедный. А собачка как сидела спокойно, так и сидит. Если б сам не видел, не поверил бы. Два придурка тоже с места сдвинуть не смогли. Димаш, а пес был именно его, успокоился и заулыбался. Со стороны все это действительно выглядело смешно. Но поскольку таких огромных собак, ну, почти собак, нигде больше нет, то принц и не думал успокаиваться. В его голосе зазвучали истерические нотки, и он потребовал: «Герцог, позовите собаку и дайте ей понять, что теперь я ее хозяин. Раз они присутствуют в обеденной зале, значит, они обученные. Ну, я жду». Разгневанному и в то же время расстроенному герцогу пришлось давать пояснение сразу двум венценосным особам. «Извините, ваше высочество, но я не могу этого сделать. Этот пес мне не только не принадлежит, но не считает меня своим хозяином. Все они в качестве хозяина признают одного из моих детей». И буду я им что-либо приказывать или не буду, не имеет для них ровно никакого значения. Этих зверей мои дети получили в подарок. Они сами за ними ухаживали, сами под руководством тренера дрессировали, и вряд ли хоть один из них отдаст вам своего друга и телохранителя. Да, с мнением моих псов придется считаться. Иногда мне кажется, что они разумные. Например, я не раз видел, как именно этот пес, на которого вы соизволили обратить внимание, не пускал Димаша туда, куда ему в данный момент хотелось проскользнуть, не слушаясь в этот момент и не принимая в расчет желания хозяина. Прошу меня извинить, но я не могу заставить его слушаться. Меня он будет слушаться. Боль и голод сделают послушным кого угодно. Боюсь, вы ошибаетесь, ваше высочество. Мне уже не интересно ваше мнение, герцог. «Стража, принесите петли, придушите пса, свяжите и упакуйте в мой багаж. Я его хочу, а остальное меня не интересует, поскольку уж такую малость, как блохастая псина, ваш сын с удовольствием мне подарит, правда же?» Димаш насупился и промолчал, но когда в зал явились пятеро стражников с веревками в руках, не выдержал и, вскочив со стула, закричал: «Нет! Не отдам! Пошли прочь от моего пса!» Его, естественно, никто не послушал, и представление началось. Дети герцога дружно вскочили со стульев, встали со своих мест и псы, загораживая своими телами маленьких хозяев. Полетели петли и упали на шею серому псу, а уже через мгновение они оказались обрезанными стилетами, поблескивающими в руках детей герцога. «Что?» заорал взбешенное высочество. «Маги, помогите стражникам взять всех псов, а этих выпороть! Я так хочу!» «У-у-у, парень, ты попал!» Только и успел я подумать. Сразу после ура принца стражников в зале прибавилось, и вот тогда веселье пошло по нарастающей. Неожиданно, почти для всех... Ну, дети-то были в курсе, это я доподлинно знаю, а вот все остальные, в том числе и сам герцог, точно нет, псы приняли боевую форму верлоков. И вот посреди герцогского замка, в парадном трапезном зале, во всей красе, предстали три огромных взрослых зверя, защищающих стоявших позади них детей. Давка началась знатная. Маги бежали из зала быстрее дам, которые попадали в обморок. Следом торопливо отступала свита короля. Стража осталась на высоте, прикрывая коронованных особ своими спинами, и они начали организованное отступление. Да, верблоки были совсем нетрадиционного цвета, но, тем не менее, их боевые качества не вызывали никаких сомнений. Сохранил голову на плечах только герцог. «Прекратить балаган!» — взревел он. «Дети, усмирите своих питомцев! Никто никого забирать не будет и наказывать тоже! Я прав, ваше высочество?» Обратился он к принцу, спрятавшемуся за спинами многочисленной стражи. «Бойня нам тут не нужна!» «А насколько я понимаю, — проговорил он уже спокойно в полной тишине, — трех верблоков хватит, чтобы успокоить всех в этом замке вечным сном». «Да! — воскликнул принц, а продолжил король. «Никого не накажут, никого не заберут, но я хочу знать про них все». Повинуясь мягким успокоительным поглаживанием своих маленьких хозяев, верблоки приняли свою прежнюю форму и, изображая послушных псов, проводили их к столу и уселись рядом. Со стороны гостей за стол вернулись не все. Маги и барышни предпочли разойтись по своим комнатам для принятия успокоительного зелья. Заняли свои места и король с принцем. Присел в свое кресло и герцог. Именно он заговорил первым. «Ваше Величество, прошу вас извинить меня, да и всех нас, за доставленные вам неудобства, но до сегодняшнего дня я и сам не знал, кем являются питомцы моих детей. Как видите, их окраска не позволяет даже задуматься о таком сюрпризе. В первый момент я тоже очень испугался, но потом, видите ли, они живут в моем замке почти с самого рождения и до сих пор ни разу не нарушили правила поведения в доме. Все помнят, как пару лет назад был полностью уничтожен караван, вместе с которым путешествовали мои дети. Боги помогли им остаться в живых, а неведомый до сих пор для меня спаситель вернул их мне живыми и невредимыми. И вот спустя какое-то время именно он подарил моим детям маленьких, пушистых и очень забавных щенков. Что из них выросло, мы с вами наблюдали сегодня». «Что выросло? Что выросло?» — пробормотал король и уже громче добавил. «Великолепные охранники выросли. Сильные, смелые, верные и, самое главное, безумно уникальные создания. Вон сидят себе и делают вид, как будто бы ничего и не было. И это не мой сын до сих пор сидит, как не мой, и не мои маги убегали, как крысы из затопленного подвала». Затем он хохотнул и добавил. «А вот у дам, к моему удивлению, оказались очень крепкие нервы. Ни одна в обморок не упала. Жучка или муху увидят, падают. А верблока увидели и не упали. Чудеса! А теперь о главном. Щенки у ваших зверюк есть?» «Нет, ваше величество, из этих троих только полностью серый парень. Две другие девочки, но пару никто из них себе так и не подобрал. Кандидатуры, наверное, не нравятся». «Так, может, с моей псарни кто подойдет? Хочу хоть парочку таких себе во дворец». «Извините, ваше величество, но наши псарни схожи. У меня есть все виды пород, хоть сколько-нибудь подходящие для них по росту и размеру, но нет, пока нет». И тут, к удивлению короля и герцога, заговорила его старшая дочь Алия. «Если позволите, я объясню, в чем тут дело». Потрясенные ее своеволием, все, сидевшие за столом, промолчали, и только король поощрительно кивнул, и она продолжила, проговаривая вслух то, что я ментально ей нашептывал. «Наш друг, одаривший нас этими поразительными друзьями, рассказал, что верблоков нельзя считать собаками. Они паруются только раз в жизни, и щенки у них появляются только от любимой самочки. Отец наших щенков — помесь верблока и псовой сучки. Он унаследовал возможность своего отца. Проявились они и у его детей. А вот уже дети наших псов будут просто очень большими собаками. Конечно, они с большим удовольствием нашли бы себе в пару верблоков, но чего нет, того нет. В неволе же, имеющие пару, но разлученные с ней, верблоки размножаться не будут. А еще, по его словам, верблоки обладают сознанием, соизмеримым сознанием 10-летнего ребенка, а потому они не служат, они дружат. Для них хозяин прежде всего друг, и они не потерпят насилия и принуждения. Нападать без причины просто по приказу тоже не будут. Неуравновешенным людям и людям, обладающим диктаторскими замашками, никогда не суждено найти друга среди них. Алия смущенно потупилась и замолчала, а его величество сделал вывод. «Я так понимаю, щенка можно было бы получить с помощью вашего друга, но принцу он его никогда не отдаст». «Почему?» — впервые за все это время подал голос его высочеству принц. «Ну, ты у нас, мягко говоря, неуравновешенный, с диктаторскими замашками. Для тебя же главное твое «хочу», а для меня «ты». Вот и получается, что нам во дворце такого зверя иметь нельзя. И не они нам не подходят, а, судя по всему, мы им», — ответил его отец. Обед продолжился. Детям и их питомцам разрешили покинуть трапезную. А уже к вечеру королевский выезд отправился в освояси, и в замке герцога воцарилось былое спокойствие. Хорошо, что все так хорошо кончилось, мое вмешательство и не понадобилось, но повеселили меня детки малыша изрядно. Молодцы, папаша может ими гордиться. Надо не забыть показать ему занимательные картинки на эту тему. Закончился мой отдых. Впереди занятия уже с полной нагрузкой. Теперь в моем распоряжении 7, 6, 5 и 4 курсы. А еще 7 и 4 курсы этого года — новички. Они со мной близко еще не знакомы. Предстоит очередная борьба за власть. Ну, адепты 4-го года обучения были свидетелями борьбы старших курсов и вряд ли доставят мне слишком много беспокойства. А вот бывшие 6-курсники, теперь они самые старшие среди всех. Когда я воевал со злыднями, их не было, и потому мои преподавательские таланты наверняка будут проверены и не раз.